Глава 21. Клинок сам появился в ладони эльфийки, но все же ей удалось взять себя в руки. Ничтожный хуман завел речь о мытье посуды. Эль-Ра напомнила ему, что в уговоре о готовке и одежде про это ничего не говорилось. Летов Подсоков смирился с таким раскладом. На ночь эльфийку он снова прятал в небытие. Время в таком режиме летело незаметно. Летов вызвал дроу в полдень и вечером для готовки еды. Хотелось бы ей отравить его, но ядов в распоряжении дроу не предоставляли. Можно было бы помучить его отвратной готовкой, однако Эль-Ра питалась той же самой едой. Обычно она ела заготовленные наборы, хотя в горячей и свежей пище имелась своя прелесть. Дроу хотела питаться вкусной едой, так что ей пришлось методом проб и ошибок постигать кулинарное искусство. Ассортимент блюд выходил небогатым, поскольку из ингредиентов имелся рис, овощи, приправы с травами, да разрешалось добавить кусок мяса из трофеев. Гоблинская вырезка раньше казалась отвратной на вкус, и дроу избегала данное блюдо. Но теперь голод служил непревзойденной приправой. Эль-Ра до сих пор не могла поверить, что попала в столь унизительное положение, из которого выход не просматривался. Ходили слухи об отвратительных заклинаниях оболванивания, но она не думала, что существует возможность стать питомцем призывателя. Впрочем, такие выходки были вполне в духе Эри Летту. Хозяйка бездны порой совершала более жестокие вещи, нежели паучья богиня темных эльфов. Правда, дроу попала сюда не так давно и могла судить о пропавшем божестве лишь по рассказам старожилов. Все нажитое непосильным трудом пропало. Ее шикарные доспехи, кольца и амулет, уровни развития адепта, навыки и ауры, с таким трудом заработанный второй ранг палача. Ее свобода и честь втоптаны в грязь. Одна шпага глубинного ранга сохранилась случайным образом. Дроу оставалось лишь полагаться на добропорядочность призывателя, что само по себе смешно, и искать малейшую лазейку, которая могла привести к собственной свободе или смерти мастера. Умрет она в таком случае или нет, ее не заботило. Хуман снова призвал ее на следующий вечер. В инвентаре дроу обнаружила сразу два куска мяса. «Охота идет хорошо?» — удивилась она. Даже наследница дома шипов старалась не сильно шиковать, поскольку на 11 уровне много трофеев не навоюешь. Плюс клановая миссия отвлекала. Лишь благодаря Ильханджу, имевшему более высокий уровень, ей удавалось сводить концы с концами и разживаться дорогой экипировкой. Прозаработанная непосильным трудом, она не лукавила, ведь Ильханш являлся ее слугой и трудился, не покладая рук. «Прекрасно!» — ухмыльнулся Летов. «Чего и следовало ожидать от чемпионских титулов», — брезгливо проговорила Эль-Ра. «Не только. Еще и дар бездны очень выручает. С двумя эмиссарами любой кретин может стать успешным в охоте на монстров». «Да и плевать», — пожал Хуман плечами. «Я для того и пошел в призыватели, чтобы самому не работать и не получать повреждения лишний раз. Хотя настрадаться мне пришлось изрядно. То ли еще будет», — обронила дроу. «Ну а ты как докатилась до жизни душегубской?» «Клановое задание», — не стала скрывать Эль-Ра. «Мне надо убить сотню адептов». «Сотню? И у вас все проходят через такое задание?» «Конечно», — уверенно кивнула дроу. «Странно. Откуда тогда на всех адептов хватает? Я понимаю, что ты темная, но... Кстати, твоя кожа не такая темная, как у других дроу. Светло-серая, скорее». «Я не светлая!» — выкрикнула Эль-Ра, не сдержавшись. Данный вопрос действительно был всю жизнь для нее крайне болезненным. «Нашел твое слабое место, светлая», — ухмыльнулся мерзавец. «Не смей меня так называть!» «Я не светлая. Да, я не наслаждаюсь пытками пленных, как другие дроу, не принимаю участия в кровавых оргиях и не приношу в жертву младенцев паучьей богине. Но это не делает меня светлой». «Наверное. Светлый эльф, темный эльф. Какая в попу разница?» «Разница огромная!» — возразила дроу, не до конца осознав суть вопроса. «Были бы здесь светлые эльфийки, смог бы сравнить, а так... Что те ушастые, что те. Хорошо, что светлых в бездне нет. Не то бы мы их всех вырезали. Вот тля. Кровожадные вы какие-то. То есть в убийстве слабых адептов ты ничего предосудительного не видишь? Я стараюсь охотиться на мужчин. Их не жалко. К тому же бездна — странный мир, не совсем настоящий. Не лучше ли переродиться в другом мире поскорее? Я делаю благородное дело, помогая адептам избавиться от проклятия бездны. А ты уверена в том, что после смерти в бездне наступит перерождение? — уточнил Летов. Нет, — пожала плечами девушка. Ясненько. Благородная ты наша. Дроу занялась готовкой. На третий раз у нее даже стало уже кое-что получаться, появился некоторый опыт. Хотелось бы ей специально испортить еду, но ведь она будет есть ту же самую стряпню. Ради себя можно и постараться. «Уже лучше», — снял пробу Хуман. «Сделаем из тебя настоящую домохозяйку. Ха! Уж лучше на рисовых полях горбатиться», — придёрнула плечами Дроу. Они принялись насыщаться нехитрым рагу с рисом. Дроу краем глаза наблюдала за тем, как Хуман уплетает ужин. Летов выглядел молодым и, не сказать, чтобы совсем уродом. Конечно, темные волосы, светлая кожа и короткоухость его портили, но в остальном парень выглядел прилично. И не скажешь, что за маской смазливости скрывается ничтожная, извращенная суть. Кстати, о сути. Дроу применила навык. Имя — Икари Летов. Здоровье — 20 из 20. Уровень 8 — раса Хуман. Второй уровень взял. «Ага, всего за полтора дня. С двумя эмиссарами любой кретин сможет», — повторила Дроу. Правда, в глубине души эльфийка испытывала зависть. Ей пришлось пробыть на этом ярусе намного дольше. «Ха! Я буду развиваться дальше, а ты так и останешься на своем нубском 7-м. Если только...» «Только?» — навострила длинные уши Дроу. «Если не отбросишь свою эльфийскую гордыню и не согласишься поработать в команде». «С какого перепуга?» «Подумай, милая. Технически ты являешься питомцем, а значит, нам не будет идти штраф за охоту в отряде. Будем получать все трофеи и опыт. К тому же, знаешь, с какой скоростью прокачиваются питомцы?» «Нет». «Моментально. Опыта им отсыпается больше, чем призывателю». По достижению той же планки, что и у хозяина, опыт перестает идти. Я это усвоил из наблюдений за питомцами. Другими словами, твой уровень можно прокачать в лед. Желаешь ли ты стать сильнее и вернуть былое величие? Ты просто хочешь использовать меня как боевую единицу. Да? Недавняя проверка выявила, что ты слабее эмиссаров. Так что данное предложение скорее моя добрая воля. Заключим уговор, ушастая. «Если будешь сражаться на моей стороне, то получишь свободу». «Могу ли я верить твоим словам?» «Разумеется. С одеждой я ведь не обманул?» Эль-Ра выразительно посмотрела на рукав своей грубой хламиды. «Не обманул, Кхалс, но исполнил, как последний подонок». «От темного эльфа это должно звучать как комплимент, разве нет?» — усмехнулся Хуман. «Сколько там осталось долга? 95?» «Скажем, отработаешь по 2 дня на каждую единицу долга, и будем квиты. Даю слово, что в таком случае ты получишь свободу, без подвоха». Эль-Ра задумалась. Срок службы выходил приличным, но за это время могло произойти всякое. Если сидеть в небытие и только готовить, вряд ли появятся шансы вырваться из плена. «Само собой, тебе нельзя болтать лишнего. Может так произойти, что мы наткнемся на других адептов, и я не успею тебя спрятать. Если проболтаешься о моих секретах или своем положении, наш договор будет нарушен. Оставшийся долг заберу с помощью пыток и окончательной смерти. Если же будешь вести себя примерно, получишь возможность быстро прокачаться до высоких уровней. За хорошее поведение и успехи в бою есть шансы получить экипировку и навыки». Хуман разливался соловьем, расписывая все прелести службы на него. Дроу колебалась довольно долго. Интуиция упорно твердила, что она совершает большую ошибку. Сама идет в пасть хищнику. Но сидеть взаперти ей не нравилось. Возможность повысить уровень в сжатые сроки ее тоже заинтересовала. Наверняка, рано или поздно, она сможет найти способ связаться с сородичами или подгадать момент и атаковать призывателя. Один точный удар шпагой может оборвать хуманскую жизнь. «Хорошо. Я принимаю условия нашего устного соглашения, Икари Летов». «Что за странное имя, Кхалс, подери?» «Чья бы фавниха мычала? Эль Револьвера», — буркнул он недовольно. «Имя у меня красивое, в честь первого летчика-испытателя, который приделал к себе птичьи крылья. По крайней мере, таким образом мать-анимешница смогла убедить отца, который был далек от рисованных историй. Дроу не слишком поняла, о каких историях идет речь, но решила не уточнять. Что ж, по всей видимости, теперь она становится частью отряда наглого Хумана, за которым так долго гонялась. Судьба жестока. Или, наконец, полностью вживается в роль питомца. Нет, первый вариант виделся менее травмирующим для собственной психики. Да, она просто временно вступила в отряд Летова. В один прекрасный день она закончит начатое и оборвет жалкую жизнь призывателя. Пока же стоит пользоваться любой возможностью стать сильнее. Перед отходом ко сну Летов призвал громадного хомяка и завалился с ним в обнимку в траву. Выглядело странно и нелепо, но прокомментировать ситуацию она не успела. На ночь Дроу спрятали в небытие, чему она не сильно противилась. Сон на голой земле у тлеющих углей выглядел дискомфортным. Ночи на седьмом ярусе не радовали теплом. Утром Эль-Ра снова вернулась в реальность. Потихоньку она начинала привыкать к резким переходам, сменам времени дня и выпадению из мира на неизвестное количество времени. Адепты позавтракали зеленым чаем и рисовыми хлебцами со сладкой бобовой пастой, после чего отправились на охоту. У Дроу имелся лишь ее верный клинок, но этого хватало для того, чтобы карать неразумных монстров. Мастер наложил призывательские заклинания на питомцев с хорошими эффектами. Здоровая стая, гнев фамильяра и второе дыхание стаи. Такое ощущение, что она находилась в отряде из нескольких человек, и на нее действовали групповые усиления. Хотя Хуман всего лишь применил классовые навыки. Гнев фамильяра имел один побочный эффект, из-за которого питомцы становились неуправляемыми. Но Эль-Ра имела собственную волю, на нее штраф толком не действовал. Вскоре они наткнулись на группу из двух гоблинов — пращника и воина. Хуман отправил вперед эмиссара по прозвищу Кинг, снабдив того ударом хлыста. Эль-Ра вспомнила, что он и над ней пытался издеваться подобным образом. Только она открыла рот, чтобы предупредить Летова, как ее бедро обожгло болью. «Ничтожный Кхалс!» — ругнулась Дроу. «Не смей бить меня!» «Но с бонусом будет быстрее!» — протянул тот, не выказывая ни капли раскаяния. «Бонус?» Дроу обратила внимание на божественный лик, и ее брови поползли вверх. Наваждение ярости действовало недолго, всего 30 секунд, но даваемые им бонусы оказались огромны. 30-процентная добавка к скорости передвижения и атаки одновременно. Даже ее активные навыки палача давали меньше. Похоже, дело было в том, что данное усиление рассчитывалось на рядовых питомцев-монстров. Не на эмиссаров и не на адептов, готовых убивать за каждый процент прибавки. Несмотря на потерянные очки здоровья, бонус являлся дико вкусным и очень подходил палачу. Дроу почувствовала, что стало намного быстрее. Кинг разбирался с двумя гоблинами в одиночку, пока она колебалась. Конец сомнениям положил взгляд на бедро. В хламиде образовалась прореха, оголившая серую ножку в весьма пикантном месте. Хуман знал, куда целить. «Никаких ударов кнутом!» — решительно произнесла она. «Даже в критической ситуации?» Дроу помедлила. Уж слишком бонус был значимым. «Только с моего личного разрешения, иначе наши соглашения будут считаться расторгнутыми. Что ж, жаль. Тебя лупить приятнее, чем бессловесных монстров». «Ничтожество!» — обронила Дроу презрительно. «Ладно, иди помогай Кингу, чтожество!» Иначе я буду думать, не заменить ли тебя обратно на токсика». Дроу вступила в бой. С гоблинами она уже сражалась раньше. Путь через седьмой ярус был ею давно пройден. В одиночку она могла разобраться сразу с двумя гоблинами. Вот троица зеленых тварей вызывала проблемы. Пращники били точно и больно, а воины, несмотря на небольшие габариты, могли нанести глубокие порезы. Довольно шустрые монстры, способные поспевать за скоростью палача. Но все же не зря Эль-Ра считалась одной из лучших фехтовальщиц и дуэлянток подземелья. Тупые монстры бездны не могли с ней сравниться. После первого боя Дроу открыла божественный лик, сверилась с характеристиками и обомлела. Штраф за охоту в отряде и впрямь не действовал. Духи-хранители считали, что в конкретной зоне промышляет один человек. «Быть того не может. Мне дают за убийство монстров раз в 5 больше опыта, чем должно». «Хе-хе, не так уж плохо быть питомцем, верно?» — ухмыльнулся Хуман. Хотелось стереть поганую ухмылку с его лица, но она не могла не отметить, что в бытии питомцем имелись некоторые плюсы. Опыт шел огромным потоком, словно она выполняла параллельно задание гильдии авантюристов высокого ранга. Помимо прочего, восстановление между боями происходило с феноменальной скоростью. Аура призывателя под названием «Второе дыхание стаи» быстро восстанавливала питомцам полученные очки здоровья и маны. Аналогичная аура на регенерацию очков жизни существовала у рыцарей, из-за чего они являлись желанным классом в любом отряде. В бездне питомцы-монстры считались более слабыми, незначительными существами. В качестве компенсации призыватели получили массу полезных навыков, способных нивелировать их недостатки. Эль-Ра даже почувствовала укол зависти в отношении класса Летова, хотя умом понимала, что тот смог возвыситься лишь благодаря везению в божественной лотерее. Получив чемпионский титул, он смог пройти Алую Бездну, в которой в ином случае шансов у него не было. А затем и наследницу Дома Шипов поработил. В следующем бою случилось странное. В голове Дроу вдруг возникло настойчивое, наведенное желание атаковать одного из гоблинов. «Ты мне сейчас посмел отдать приказ?» — прошипела она. «Значит, на адептах тоже работает. Полезная фича». «Не смей лезть в мою голову!» «Твой мастер — питовод со стажем. Слушайся моих команд, и победа будет за нами!» Эль-Ра пробурчала под нос ругательства и бросилась в бой. Выбора у нее все равно не было. По крайней мере, она могла игнорировать команды мастера и поступать на свое усмотрение. Теперь Дроу поняла, как Хуман за столь короткий срок сумел проскочить целый уровень. Гоблины падали пачками. Иногда они даже углублялись в средний пояс и охотились на группы из 3-4 монстров. Здесь порой приходилось попотеть. На них с Кингом наседало по 2 монстра сразу. Икари также вступал в бой и карал тварей бездны своим длинным кнутом. Эль-Ра внимательно следила за его здоровьем в надежде подгадать правильный момент. Если опека с призывателя спадет и он повернется спиной, всего один точный удар, и она избавится от рабских оков. Но Хуман не допускал подобных оплошностей. Его здоровье редко падало ниже половины, да и спиной к ней он себе поворачиваться не позволял. Похоже, своего шанса ей придется ждать еще долго. Но девушку подобный расклад не печалил. Дроу умеют ждать. Пару раз они посещали так называемые «столбы» — каменные горы, шедшие до самого потолка яруса, изъеденные пещерами и населенные гоблинами. Внутри им изредка встречались жилы с медной рудой, которая не сильно ценилась на рынке. Ни одной железной они не нашли. Протянул Хуман и посмотрел на нее с прищуром. «Я не собираюсь работать ничтожным рудокопом!» — вспыхнула Эль-Ра. «Хм! Будет чем тебя шантажировать, когда кирку купим!» Дроу оставалось лишь представлять, как кирка пробивает себе путь через потроха ничтожного Хумана. В какой-то момент они увлеклись, шествуя через подлесок от одной группы монстров к следующей, и отклонились далеко от провала. «Гоблинами Сар с 2 обычными мобами», — заметил Хуман. «Надо попробовать приручить». Мнение Дроу его не интересовало. Приготовившись и наложив все полагающиеся усиления, они отправились на врага. Вместе с 2 прачниками через лес шествовал крупный гоблин размером с человека. Вместо медного тесака в руках тот держал массивный железный ятаган со следами ржавчины. Дроу с таким еще не сталкивалась. На 7 ярусе она охотилась либо в ближнем, либо в среднем поясе. Жестокий гоблин-эмиссар. Уровень 8. Здоровье 38/38. «Сагри эмиссара, а мы займемся прачниками», — скомандовал Хуман, словно кто-то назначил его лидером отряда. Очевидно, что у Дроу было больше опыта в бездне, но Летов предпочитал игнорировать многие ее советы. «Сагри?» — переспросила она непонятное слово. «Привлеки внимание и води за собой, не вступая в прямой бой». «Поняла». Кинг напал на одного из прачников, вторым занялся сам Икари. Эль-Ра на правах самой умелой нанесла удар по эмиссару и принялась кружить вокруг. Дроу надеялась на свою скорость, однако монстр сумел преподнести неприятный сюрприз. В какой-то момент он вдруг замер на месте и проревел громко, воздев руки к небу, после чего сорвался с места и понесся в ее сторону со скоростью выпущенной стрелы. Очевидно, навык делал его шустрее. Дроу пыталась отступать, но эмиссар нагонял. Возникла опасность получения удара в спину, так что девушке пришлось вступить в бой. Фехтовала Эль-Ра превосходно, однако в бездне правила не только умения, но и характеристики. Ускорившийся гоблин наносил резкие удары, и некоторые из них достигали цели. Без нормальной экипировки и навыков дроу не могла толком противостоять усиленному монстру. Бой протекал тяжело, но это стало делом чести. Вскоре к ней присоединился Икари, оставив Кинга добивать последнего пращника. Ятаган порхал с бешеной скоростью, кромсая эльфийскую плоть. Здоровье Эль-Ры снизилось до минимального значения. А ведь после обнуления она просто отправится в небытие, второго шанса ей никто не даст. Уж очень хотелось ей уничтожить проклятого эмиссара и доказать самой себе, что она сильнее, что не только цифровые характеристики обеспечивают победу. Наверное, поэтому она несколько увлеклась и не обратила внимания на просьбу Хумана. Призыватель просил оставить добивание монстра ему, поскольку так шансы на приручение повышались. Но финальный удар нанесла Эль-Ра, проткнув зеленую голову гоблина с помощью навыка «Сквозной укол», словно переспевший арбуз. Чудовище сразу же осыпалось пеплом. «Эй, я же просил!» — возмутился Икари. «Шумно! Не расслышала!» — пожала плечами дроу, тяжело дыша. «Зараза ушастая! Погоди-ка! С него что-то дропнулось?» В кучке пепла обнаружился помятый свиток навыка, причем для класса палач. Назывался «Рывок». Духи чаще всего подкидывали экипировку и свитки для тех классов, которые имелись в отряде. У добившего было больше шансов получить навык для себя. «Хуман! Раньше я владела данным навыком только глубинного ранга. До того, как я потеряла уровни развития. Хорошо, что удалось вернуть его», — протянула дроу ладонь в требовательном жесте. «Не знаю, не знаю», — помахал он свитком. «Не лучше ли будет продать его? Как же наш уговор? А ты разве хорошо себя вела? За сегодня ни разу не напала. Но твои обращения ничтожны, Хуман. Называй меня как положено, мастер!» Дроу скривилась. Такое ощущение, что она потихоньку, шаг за шагом, растрачивала свою свободу и теряла уважение к самой себе. «Хорошо, мастер. Так ты дашь мне навык или нет?» «Забирай и цени мою щедрость!» Пока ничтожный не передумал, дроу вырвала свиток из рук и изучила. Пускай рывок всего лишь донного ранга, надо же с чего-то начинать восстанавливать утраченное. «И больше не пропускай приказов мастера мимо своих длинных ушей! На что вам локаторы такие даны?» Эль-Ра заскрежетала зубами, безумно желая высказать, что думает о мастере, который посмел оскорбить весь темноэльфийский род. С большим трудом ей удалось сдержать гнев. «Что-то мы далековато забрались. Вернемся ближе к провалу», — решил Хуман. «Поздравляем. Вы повысили свой уровень». Пришло уведомление немного позднее. Поразительная скорость развития. После повышения уровня количество получаемого опыта снизилось немного, но все равно оставалось приличным. По всей видимости, чем ближе к планке опыта мастера, тем меньше опыта будет получать питомец. «Я достигла 8-го уровня. Мастер», — скривившись, обратилась дроу. «Можем отправляться на испытание в лабиринт шипов. Мне вскользь рассказывали об этом ярусе. Ты ведь уже проходила испытание?» «Верно. Лишь пройдя испытание, можно преодолеть порог 9-го уровня, а также добраться до причального круга потока. В противном случае порывы ветра будут скидывать адепта с лестницы. Лабиринт шипов. Прямо как твой клан называется». «Совпадение», — пожала плечами дроу. «Испытание также повышает твой класс до следующего ранга. Величина бонусов же будет зависеть от того, сумеешь ли ты пройти главное задание испытания. И от количества участников в отряде. Нет никакой чести в том, чтобы проходить испытание большой группой». «Занятно. Ты проходила в одиночку?» Эль-Ра помедлила, но все же решила не скрываться. «Вместе с напарником из клана. В одиночку мне было сложно расправляться с большими стаями гоблинов. Другими словами, если буду проходить соло, я могу рассчитывать на хорошие плюшки при повышении класса, верно? Меня больше волнует, что произойдет с теми адептами, кто находится в статусе питомца», — вздохнула Эль-Ра. «Засчитают ли мне испытания?» «Не боись, уверен, тебя не обделят. Возможно, мастер временно даст мне свободу ради прохождения испытания», — предприняла попытку дроу. «Исключено!» Ответ закономерный, но попытаться стоило. «Завтра утром выступаем. Надо будет только проучить двоих утырков, что взимают дань и караулят у лестницы». «О, бандиты осмелели?» — приподняла бровь темная. «Куда духи смотрят?» «Не говори. Все хотят убить и ограбить бедных адептов. Я подумывал напасть и сам, но не хочу светить второго питомца. А то еще слухи ненужные поползут о моем чемпионстве». «Так вот, зачем я тебе понадобилась», — осенила Эль-Ру. «Не только. «Да, тебя, скорее всего, примут за обычного адепта, а не моего питомца. В этом твоя главная польза. Ты пока слабее эмиссара, но над тобой издеваться намного веселее. Да и с эстетической точки зрения глазеть на сисясто-ушастого питомца гораздо приятнее, чем на мохноногое страшилище. О, прости, Кинг, это я не о тебе, конечно. Ты прелесть, я говорил про дроу». Эль-Ра сузила глаза и внимательно посмотрела на Хама. Хуман не упустил возможности вставить очередную шпильку. «Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Дроу умеют ждать». Глава 22. Икари. Сражение с гримуаром показалось мне менее удобным, чем со щитом. Талмудом тоже можно было защищаться, но часто гоблины попадали по пальцам, да и прочность у предмета была низкой. После нескольких ударов гримуар выходил из строя и переставал функционировать. Мне, как чемпиону, подобное было не страшно, но вот другого призывателя без возможности управлять петами могло ждать фиаско. На восстановление гримуара уходило некоторое количество кристаллической пыли, которую требовалось втирать в талмуд. Кнут, к слову, я тоже полировал регулярно. Но все же иногда на пути встречались другие адепты. Они и так дивились моему питомцу эмиссару, так что другие свои бонусы приходилось маскировать. Темную пока удавалось вовремя прятать, благо растительность на уровне позволяла. Но рано или поздно ей придется проходить проверку на доверие. Интересно, что подумают адепты, если дроу вдруг испарится в синем свечении прямо перед ними? Что она погибла? При взгляде на порабощенную ушастую негодницу мое настроение неизменно повышалось. Все-таки удалось заполучить сисястую эльфийку себе в услужение, хоть и не тем путем, о котором я думал. Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Питомец попался буйный, не слушающийся команд. Темная, как Пет, пока едва дотягивала до токсика по эффективности, но она также выступала в качестве маскировки. Два пета на моем уровне никто из призывателей не имел. Валы и бездны редко кто решался соваться. К тому же появлялись они нечасто. В целом, с быстрым отзывом можно применять и токсика, но на седьмом ярусе я наткнулся на интересную парочку. Возле единственной лестницы, ведущей на следующий ярус, засело двое головорезов, взимающих дань со всех проходящих. По всей видимости, духи-хранители медных копий забили болт на контроль правил. Как говорят бывалые адепты, подобных нарушений раньше было в разы меньше. Но после ухода Эри Летту начались разные злоупотребления и богоюзерство. Перекрыть единственный проход наверх много ума не надо. Бесклановых бандиты пропускали только после взимания платы аж в сотню золота. В теории я мог бы продать кристаллы души, но мне не хотелось прогибаться под каких-то уродов. Да и ползти обратно на седьмой ярус даже верхом на пауке — то еще удовольствие. Дежурили они рядом с лестницей, которая находилась недалеко от провала. Соответственно, если я нападу с двумя пэтами и кто-то из них улизнет, то по урку поползут слухи, чего мне хотелось бы избежать. По этой причине я и зазвал дроу в отряд. Ладно, не только по этой. Наблюдать за красивой эльфийкой в бою было приятно. Утром следующего дня я направился к лестнице, пояснив наскоро свой план питомцу. «Буду использовать ту же тактику, как в нашем с тобой бою. Начну с одним питомцем, а затем вызову тебя в нужный момент». «Поняла». «Бой может быть напряженным, так что нам потребуются все козыри, в том числе и наваждение ярости». «Нет». «Да». «Кхалс, нет!» «Я думал, темные эльфы умеют терпеть боль». «Боль меня не страшит. Уронить честь — вот что самое ужасное для дроу». «Куда уж ниже падать», — хмыкнул я, отчего темная издала раздраженное ругательство. «Тебе ведь надо набить адептов для кланового задания, верно? Вот тебе прекрасная возможность. Будем щелкать клювами, они слиняют. Наваждение ярости жизненно необходимо». Темная заколебалась. Упоминание задания смогло изменить ее мнение. «Трофей делим поровну». «Тесмелорна рухнула, ушастая!» — приподнял я брови. «Трофеями распоряжаюсь только я. Как уже говорил, хорошо себя проявишь, сможешь получить поощрение. Не прыгай выше головы. Ты все еще питомец, а не равноправный партнер». «Ничтожество!» «От ничтожного питомца слышу. Мы договорились или как? Валим бандитов?» «Валим», — вздохнула темная. «Молодец. Возможно, однажды ты сможешь вырасти по карьерной лестнице и стать частью отряда. Ведь именно Икарий Летов пройдет бездну. Пройдет или сдохнет. Я отозвал дроу и направился к лестнице. Пара закадычных разбойников находилась на своем привычном месте. Кажется, они и спали под лестницей, дежуря по очереди. Один кошак — табакси класса мародер 12 уровня и здоровенный демон Ракшас класса рыцарь 13 уровня. Впрочем, я прекрасно знал, что габариты не делают тебя сильнее в мире бездны. Основное — это характеристики. У обоих имелся сет брони глубинного ранга. У рыцаря — тяжелый железный доспех, у мародера — средний, из светлой кожи. Наверняка солидные бонусы дают. Будет непросто завалить гадов. Они ведь могли легко убежать, если почувствуют опасность. Я наложил здоровую стаю на паука с дроу, затем отозвал темную и дождался, пока моя мана восстановится. «Пора!» — кивнул я и, дав предварительно команду об атаке, скостовал гнев фамильяра. «Хюш!» — шекнул Кинг и ринулся в бой. Выйдя из кустов, я быстрым шагом направился в сторону противника. Меня быстро заметили, конечно. «О, вернулся призыватель! Готов платить за проход?» — усмехнулся Ракшас. «Конечно! Сейчас только золото из инвентаря достану». Кинг бросился на табакси. Напоследок я снабдил паука наваждением ярости, хлестнув по одной из лап, что придало эмиссару прыти. Мародер успел выпустить болт из арбалета и сбрить часть здоровья, после чего переключился на клинок со щитом и принялся отбивать нападки ускорившегося эмиссара. «Держу!» — обронил табакси. «Вали призывателя!» «Ага!» — рыкнул Ракшаса. «Только не забудь на этот раз дать мне нанести последний удар. Так будет больше трофеев. И не дай ему спрыгнуть в провал!» — напомнил кошак. «Знаю! В меня не попади снова!» — отмахнулся здоровяк и попёр на меня. К сожалению, тупоголовый полудемон использовал правильную экипировку для рыцаря. Тяжелые закрытые доспехи, большой щит и полуторный меч. Я принялся бить рыцаря кнутом и постепенно отходить в сторону зарослей. Рыцарь из-за своей брони бегал не быстрее меня, но пятиться и атаковать оказалось непросто. Чуть замешкаешься, и тяжелый клинок свистит в миллиметре от моего тела, а иногда и наносит повреждения. Кнут погонщика наносил приличный урон сам по себе, плюс, благодаря такому необычному типу оружия, удавалось огибать щит. Но все же тяжелые доспехи давали о себе знать. Урон проходил по 1-2 пункта в основном. Лишь иногда удавалось пробить броню кончиком кнута, шансы на это были невелики. Плюс аура рыцаря исцеляла Ракшаса, восполняя часть потерянного здоровья. Пот с меня тёк ручьём. Я ощущал давление противника, а клинок представлял для меня серьезную угрозу. Враг чувствовал, что я попал в затруднительное положение, и это хорошо. Ракшаса раззадоривала слабость призывателя, и он продолжал переться следом за мной. Наконец, нас скрыла череда кустов и невысоких деревьев. Мы удалились от провала на некоторое расстояние. Рогатый продолжал настойчиво наступать. Он уже буквально видел последние мои вздохи. Остались сущие крохи здоровья. Я решил, что настал час, и призвал дроу. Темная появилась со спины рыцаря лицом к нему. Медлить эльфийка не стала. Шпага принялась вонзаться в доспехи и плоть врага, шинкуя Ракшаса со скоростью миксера. То ли благодаря навыку, то ли потому, что меч лучше кнута пробивал броню, но ей удавалось пронзать доспехи чуть чаще. Иногда шпага просто отскакивала или скользила по железной броне. «Засада!» — взревел Ракшас и принялся отступать со всей возможной скоростью к провалу. Темная преследовала его, нападая то с боков, то оббегала спереди. Я же непрерывно атаковал в спину. Рыцарь оказался живучим противником. Здоровье его утекало слишком медленно. Он умело блокировал щитом часть выпадов темной. Дождавшись удобного момента, я хлестнул кнутом дроу по ноге. «Ничтожество!» — буркнула она, словно на автомате. После чего темная принялась атаковать Ракшаса еще быстрее. Шпага вонзалась с самых неожиданных направлений. Рыцарю стало не хватать реакции и скорости, чтобы парировать новые атаки. По истечении 30 секунд я снова хлестнул по дроу. «Ничтожество!» — поморщилась она, но атаковать не прекратила. «Давай быстрее!» — бросил мародер приятелю, который находился к провалу ближе. Но все же рыцарь не успел. Здоровье Ракшаса упало до нуля, опека спала. Шпага дроу сразу же осветилась синим. Темная применила свой навык сквозной укол. Эльфийка вонзила клинок точно в сердце, пробив тяжелую броню. Ракшас рухнул замертво и исчез в фантомном свечении. Теперь главное не упустить второго, иначе напарник имеет шансы его воскресить. «Ваш питомец Кинг погиб». Паук долго сопротивлялся мародеру и смог снять больше половины здоровья, но все же справиться с адептом 12 уровня не мог при всем желании. «Сучары, вы еще поплатитесь!» — бросил Табакси и рванул к провалу. «Стой, кошара драная!» Я хлестнул дроу, и темная, благодаря скорости, смогла догнать его и сбить с ног. Правда, котяра оказался неробкого десятка. Он поднялся и побежал к провалу, до которого оставались считанные десятки метров. Дроу кромсала мародёра, но не успевала сбрить остатки здоровья. Мой хлыст вряд ли бы принес какую-то пользу, но мне пришла в голову идея. Благодаря заминке я сумел догнать Табакси. Кнут со свистом рассек воздух и оплелся вокруг кошачьей лодыжки. Мародёр рухнул на черный камень буквально в 5 метрах от провала. Дроу такой возможности не упустила. Ударила клинком, сняв последние крупицы здоровья, после чего напрыгнула сверху и вонзила шпагу прямо в голову. Возможно, не знала точно, где у кошака расположено сердце, решив действовать наверняка. Табакси издал предсмертный хрип и заскрежетал когтями по камню в агонии. Система заботливо отправила адепта в небытие, посчитав, что нанесенные повреждения несовместимы с жизнью. Теперь нам лишь оставалось дождаться окончания таймера возрождения. В случае Табакси система выдала уведомление о возможности призыва, хотя последний удар наносил не я. Но 9 кристаллов души у нас в наличии не было, да и в любом случае, что можно взять с разбойника? Большая часть имущества и экипировки пропадала как после смерти, так и после приручения. Шикарным сисястым телом, как у дроу, они похвастать тоже не могли. Пущай идут на перерождение, морды бандитские. «Справились, идите их вдышло!» — утер я трудовой пот. «Тли позорные!» Бой выдался коротким, но напряженным. Выпил из меня все соки. Орудовать кнутом тоже не самое простое занятие. «Справились!» — вздохнула дроу. «Видишь, наваждение ярости пригодилось. Без него разбойники бы ушли в провал. Только для критической ситуации!» — настояла темная. «И мне нужна новая одежда!» «Да ладно, я и не в таком рванье бегал», — оценил я прорехи опытным взглядом. «Выглядишь сексуально, ха-ха-ха-ха». «Сдохни!» «Ну вот, только я подумал о том, как бы поощрить тебя за старание, как ты снова закапываешь себя, желая мастеру смерти». «Не собираюсь унижаться ради ничтожных подачек», — вздернула она подбородок. «Твой выбор». Опыта за убийство адептов не давали, но и так насыпало приличное количество лута. 2 кучки черного пепла, около 400 золота, 2 кристалла души с кошака и 3 кристалла с демона. Сколько же золота они здесь заработали на проходе, раз выпавшая часть составила более 400 монет? Лакомое местечко, но рисковое. По их душу могли прийти убийцы из кланов или такие вот скряги вроде меня. Невозможно оценить, сколько кристаллов имелось у разбойников при себе, а сколько упало за самоубийство. Как поведала дроу, чем выше уровень жертвы, тем больше с нее кристаллов сыпало в бездне. Здесь тоже работал некий рандомайзер. Можно ни одного не получить, а можно сорвать солидный куш. Занятно, что пепел от сгоревших тел адептов внешне не отличался от останков неразумных монстров. Словно бы люди по статусу не сильно отличались от чудовищ бездны. В каком-то смысле это так и было. «Эти кристаллы действительно содержат осколки души». Повертел я синеватый минерал в руках. «Халс его знает», — пожала плечами дроу. «Но это было бы вполне в духе богини бездны. 7 штук теперь есть в наличии. Так и до 2-го питомца адепта можно дорасти. Я все еще сомневался, стоит ли вообще приручать адептов. Эмиссары показались мне не менее полезными. Да, адепты будут немного сильнее, но их придется экипировать по полной. Да еще и со всеми их заскоками считаться». «С одной дроу приходится держать ухо востро, а если их станет 2?» «Или попробовать завербовать полного новичка, втереться в доверие и прокачать с нуля?» «Тоже придется возиться и тратить на него ресурсы». «В общем, пока я не пришел к однозначному выводу, стоит ли мне кого-то из адептов приручать или нет». «Тем не менее, не одними адептами и эмиссарами славилась бездна. Существовали также вожаки-боссы. Реально толстые и сильные монстры. Если такого приручить, можно поставить на уши пол бездны. Но наверняка и на них потребуются кристаллы или нечто подобное. Так что пока буду копить средства в надежде, что в будущем они отобьются. Теперь понятно, почему охотники за головами готовы рисковать своими жизнями. Пара минут работы и целое состояние в кармане, — протянул я, оценивая трофеи. С рыцаря выпал щит, а также любопытное кольцо. Средний железный щит. Ранг глубинный. Общая защита плюс один. Требование сила 6, стойкость 6. Кольцо доверия. Ранг глубинный. Снижение получаемого урона от союзников минус 60%. Требование ловкость 6, стойкость 6. Похоже, ему не нравилось, что напарник попадает по нему из арбалета, припомнил я оговорку рыцаря. «Бесполезное кольцо», — фыркнула Дроу. «Щит тебе не нужен?» — уточнил я. «Классовый бонус и многие навыки палача работают только если мы пользуемся одним одноручным оружием», — пояснила эльфийка. «Значит, заберу себе», — решил я и убрал предмет в слот аксессуаров по соседству с гримуаром. Средний железный щит имел более крупные размеры в сравнении с прошлым. Легкие щиты походили на тарелку и давали всего 3% дебафа к скорости. Средние уже напоминали по размерам таз, а штраф доходил до 6%. Тяжелые башенные щиты могли закрывать большую часть тела адепта, хотя штраф в 9% к скорости не всем приходился по душе. «Управление питомцами без гримуара — один из твоих чемпионских бонусов? Досье на меня составляешь?» — хмыкнул я и взглянул на Дроу оценивающе. Меня вдруг осенило. «Точно! Бери кольцо, оно тебе пригодится!» «Зачем мне...» «Нет! Только не кнут! Мы же договаривались, что наваждение ярости будем применять только в критических ситуациях!» «Ага. Но разве в таких ситуациях каждая единица здоровья не на вес золота? Поэтому надевай!» «Кхалс!» С да нельзя горестным лицом Дроу крутила кольцо доверия в руках, поглядывая в сторону провала. «Вздумаешь выбросить в пропасть, лишишься одежды, а вместо шпаги получишь дубину с медным набалдашником по прозвищу Берта!» — пригрозил я. «Надеваю, надеваю, изверг!» — смирилась ушастая. «Вот! Возможно, с кольцом доверия ты станешь больше доверять мастеру. Я же о твоем благополучии пекусь. Ты заботишься только о том, как бы меня почаще кнутом бить. Одно другому не мешает. Хе-хе!» Я надеялся, что с кошака выпадет арбалет, но нам не повезло. С табакси упали лишь поножи разбойника, как будто для бандитской морды и предназначались данные доспехи, да немного разнообразной провизии. Видимо, именно хвостатый отвечал за припасы в двойке. Поножи хорошие, глубинного ранга, средней брони, как и у меня. Вот только если сменить один из элементов пиратского сета, то общий бонус перестанет действовать. «Ты ведь среднюю броню носила?» — спросил я. Пока не пришла к однозначному выводу. Одно время ходила с полным легким набором, поскольку она не тормозила. Затем перешла на один средний нагрудник. По ногам или голове попадают реже, 6% штраф мешал не сильно. Экипировка бездны имеет свойство восстанавливаться. А значит, прорех после удара кнутом не будет. Можно бить тебя сколько угодно. Меня твой энтузиазм не радует, ничтожный, нахмурилась Дроу. «Ярость нивелирует дебаф брони, так что будешь собирать средний сет. Надевай, хватит морщить свой носик. Это ведь ты желала делить трофей по-честному. Два предмета из трех достались тебе больше половины. Куда честнее?» Дроу выглядела хмурой и недовольной, несмотря на полученные вещи. Поножи разбойника выглядели на Дроу восхитительно. Темные кожаные штаны облегали соблазнительные бедра, а железные полосы по бокам подчеркивали ладные эльфийские изгибы. Конец хламиды Дроу завязала на узел, дабы не путалась под ногами. Удивительно. Я в рваном тряпье смотрелся жалко, а ушастая зараза даже в мешковине может косплеить принцессу. Ох уж эти расовые отличия. Впрочем, она ведь по факту являлась наследницей какого-то важного дома у себя на родине. Если не принцесса, то баронесса, как минимум. Не так много Дроу встречались мне на дне, но не все из них были столь же обворожительно красивы. Жаль, что девица спит и видит, как бы избавиться от мастера. Чуть переведя дух, мы направились на следующий этаж. Я верхом на Кинге, Дроу осталась внизу. Один момент мы так до сих пор и не проверили. Дальность привязки питомца. Удаляться далеко от темной я опасался, поскольку она могла встретить другого адепта и наговорить лишнего. Поднимаясь по лестнице, я держал Дроу в поле зрения. Высота между ярусами здесь составляла около 50 метров, а в длину лестница тянулась на добрую сотню. Как и предполагалось, дроу не отозвалась на такой дистанции. Проверять дальше не стал, опасаясь случайных зевак. Адепты часто прохаживались по краю провала и по лестницам. Системное уведомление напомнило мне о том, что я достиг начала испытания. Важная веха, которая определит, какие бонусы мне достанутся при повышении класса. Лабиринт шипов. Ярус 8. Глава 23. Если запороть испытание, второго шанса уже не будет. Хотя одна ушастая особа проходит испытание уже во второй раз, но у нее особые обстоятельства. Насколько мне было известно, можно потерять опыт после смерти воскрешения, но никак не уровень. Лишь мои чемпионские навыки позволяли его снизить. Разумеется, если адепта убьют окончательно, ни опыт, ни уровень больше не будут ничего значить. Отозвав эльфийку, подумал об удобствах, которые получают питомцы. Им не надо корячиться между ярусами, все нудные моменты они пропускают, катаясь на горбу призывателя. Только воюют, ругаются и жрут. Интересно, стареют ли они во время нахождения в астрале? Или когда мне стукнет 50, дроу все так же будет 20 с чем-то? Не осознает своего счастья, ушастая. Приручение дроу шло медленно, но верно. Уверен, когда-нибудь в ее глазах перестанут плясать адские черти, и желание убить мастера поутихнет. Пока же лучше не расслабляться. Вы достигли испытательного яруса. Для наивысшей награды соберите 3 шипа разных цветов и отнесите к пьедесталу у выхода. Помните, лишь храбрецы получат лучшие дары при повышении класса. Ярус представлял собой мрачный и запутанный лабиринт с высокими черными стенами, тянущимися ввысь на пару десятков метров. Повсюду торчали острые каменные шипы различных размеров. Приходилось внимательно выбирать путь и стараться не цепляться за торчащие грани. Сразу на старте шло несколько развилок в разные стороны. На площадке рядом с лестницей сидело несколько групп адептов. Кто-то готовился к походу, кто-то переговаривался со старожилами этажа. «Эй, тоже заплатил дань?» — окликнули меня. «Наоборот». «Чего?» «Заплатили мне. У кого-нибудь есть карта лабиринта?» «Бесполезно, он все время перестраивается. Охотники за головами шастают?» «Почти не встречаются. Здесь, в лабиринте, к провалу тяжело добежать. Но, слава богине, духи следят за лабиринтом шипов и выдворяют поганцев. В отличие от медных копий, чтобы этим гадам пусто было». «Спасибо за информацию», — кивнул я и двинулся в один из проходов. «Постой! Ты собираешься идти в одиночку?» «Разумеется. Я сюда пришел за сильнейшими бонусами». «Думаешь, один эмиссар тебя спасет? Как насчет вступить в отряд?» — окликнул меня эльф-некромант. «Призыватели-братья должны держаться вместе». «Не брат ты мне, морда некроманская», — фыркнул я. «Я качаюсь в соло». Следуя команде под взглядами адептов, Кинг понес меня вглубь темного шипастого лабиринта. «Технически, соло», — добавил я тише. «В одном богиню можно похвалить. Она создавала аутентичные и красивые локации, которые могли как жуть навевать, так и вызывать бурный восторг. Лабиринт шипов относился к первому варианту. Также радовало постепенное, а не моментальное усложнение монстров. Рядом с провалом встречались одиночные обычные монстры или стайки по 2 особи. Такие мобы проблем для нас с Кингом не составляли». Ярус наводняли гоблины-лучники и гоблины-топорщики. Не самые сильные монстры, но с неприятной особенностью. Лучники могли атаковать на солидной дистанции. Топорщики же, в свою очередь, обладали навыком, позволяющим им метать топор издали и возвращать затем оружие к себе. То есть атаковать монстры начинали еще до сближения с адептами. Кинг к концу сражения оказывался истыкан топорами и стрелами. Вскоре я немного углубился в недра лабиринта и вызвал второго пэта. С темной дела пошли намного бодрее, разумеется. Ушастая все так же отказывалась пользоваться почти халявным бонусом от кнута на постоянной основе. Ведь он не тратил маны, а кольцо доверия значительно снижало получаемый урон. Ох уж эта эльфийская гордость. Кинг не выделывался и регулярно получал данный бонус. Он был полезен во время погонь за лучниками, которые стремились разорвать дистанцию. Паук ловко прыгал по боковым граням шипов, цепляясь за малейший уступ каждой из своих 8 лап. Темная тоже чувствовала себя в шипастом лабиринте уверенно, а вот я не раз задевал боками торчащие острия, получая ненужный урон. С обычными группами монстров у нас проблем не возникло. Мы довольно быстро нашли поляну с зелеными шипами, торчащими из стен лабиринта. Каждый из нас отломил по одному куску. Передавать их другим людям система запрещала. Тут богиня прикрыла лазейку. Как впоследствии выяснилось, зеленые шипы росли практически везде. Лабиринт оказался не совсем лабиринтом. Существовало множество провалов и проемов в стенах, так что в требуемом направлении вело несколько путей. Правда, иногда мы углублялись в тонкую длинную кишку, оканчивающуюся тупиком. Также несколько раз становились свидетелями, как черные скалы смыкаются прямо у нас на глазах, закрывая проходы, через которые мы только что пришли. Или открывались новые лозы. Лабиринт казался живым и подвижным, словно черная роза, полная острых шипов. Желтые квестовые предметы нашлись в дальнем поясе, в котором обитали и большие группы гоблинов из 4-5 особей. Нам приходилось временами туговато. Сражаться против двоих сразу, в условиях торчащих повсюду шипов, оказалось непросто. Дроу все так же упрямо отказывалась от бафа, хотя с ним она бы намного быстрее расправлялась с зеленокожими уродцами. Лишь возле самого края яруса мы достигли большой поляны, усеянной желтоватыми и светящимися минералами с острой кромкой. Охраняла месторождение приличная толпа гоблинов с эмиссаром во главе. Вихревой гоблин-эмиссар. Уровень 9. Здоровье 54 из 54. «И как это предполагается проходить в одиночку?» — буркнул я. «Никак. Поэтому испытание и проходится отрядом. Жадность тебя погубит». «Лучше пусть меня погубит жадность, алкоголь или девки, чем проклятая болезнь». «Болезнь?» «Не бери в голову. Уже сражалась с эмиссаром?» «Колдун», — кивнула Дроу. «Владеет стихией ветра. Его удары могут отбросить адепта прямо на шипы». «Толстый, больно для колдуна». «Хорошо. Сагриш, основной частью ведешь в тот проход. Мы с Кингом зачистим мелочь. Однократное наваждение тебе явно не помешает». Дроу бросила оценивающий взгляд в сторону монстров и посмотрела по сторонам. Никого из адептов рядом не наблюдалось, так что некому было лицезреть позор наследницы рода. «Только один раз. В ногу». «Отлично. В бой!» Наложив все бафы, мы бросились на противника. Я снабдил эльфийку смачным хлестким ударом по бедру. Поножи разбойника выдержали удар, а кольцо доверия снизило полученный урон до минимума. Дроу ускорилась, получив солидный бонус, и полетела вперед. С помощью моих бафов, сквозного укола и удачного крита, темная сумела с наскоку уничтожить зазевавшегося лучника. Толпа гоблинов бросилась на врага, улюлюкая. Полетели стрелы, топоры и воздушные вихри, но попасть по шустрой эльфийке оказалось не так-то просто. Кинг напал на гоблинов, перетянув часть монстров на себя. Я также активно участвовал в бою, сменив гримуар на более практичный щит. Благодаря ему удавалось блокировать стрелы и топоры. Жаль, что паукану нельзя дать кольцо доверия. Его здоровье проседало с каждым моим ударом. Но все же скорость уничтожения гоблинов представлялась мне важнее. Пришлось побегать и попрыгать через шипы, но мы с Кингом смогли уничтожить свою партию. Дроу возвращалась. Взглянув на темную, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Эта ушастая дура тащила за собой огромный паровоз из гоблинов. Где-то зацепила еще две стайки монстров. Или не совсем дура. Сжав зубы, я принялся действовать. Темная отправилась в астрал, а Кинг понесся в сторону монстров. Я же двинулся прямо в противоположном направлении, надеясь, что лабиринт не обернется для меня тупиком или очередной пачкой мобов. Желтые шипы совсем померкли. Похоже, просто взять и по-тихому сорвать квестовый предмет не выйдет. Надо зачистить охрану полностью и по-честному. Духи-хранители бдят. На этот раз мне повезло. Ценой жизни Кинга я успешно сбил гоблинов со следа. Забился в щель между огромными шипами и дождался отката призывов. Первым восстановил Кинга и дождался, пока его здоровье не восполнится полностью. Затем вызвал ушастую. «Мастер, с вами все в порядке?» Участливо вопросила Дроу. «Простите мою оплошность. Я не знала, что рядом находятся другие монстры». «Не знала?» Я подкинул зеленый шип в руках. «Это мой шип?» Спохватилась темная и полезла проверять в инвентарь. «Поскольку ты мой питомец, то и шип мой», — проговорил я веско. «Интересно, что будет, если пройти испытание лабиринта вообще без шипов?» «Никаких бонусов», — резко помрачнела темная, опустив уши. «И ведь второй попытки у тебя больше не будет. Хочешь ли ты стать палачом-неудачницей?» «Нет». Не знаю, специально ли ты тащила ко мне монстров или нет, но еще одна такая выходка, и станешь никому не нужной палачкой без возможности отыграть назад. Будешь жалеть до конца своих дней». «Я поняла, мастер». «Похоже, мои угрозы на дроу подействовали. Даже мастером меня назвала, что случалось нечасто. Все же я решил дать ушастой второй шанс и не менять ее пока на токсика». Мы вернулись на ту же самую поляну, но шипы на ней потускнели, потеряли желтый оттенок. Пришлось нам двинуться дальше на поиски новой поляны. Блуждали до самого вечера, но все же смогли отыскать новое месторождение квестовых предметов. Защищала его примерно та же самая пачка мобов, так что тактику решил не менять. Я заранее продумал маршрут отступления, но на этот раз дроу не стала вести на меня паровоз из монстров. То ли на сей раз ей повезло больше, то ли бросила попытки убить меня таким образом. Во второй вариант верилось больше. Темная эльфа, как-никак. Эх, проблемный какой питомец попался. Но она еще отработает весь долг и потраченные на нее кристаллы. Не будь я питоводом со стажем. «Оставь мне последний удар!» — скомандовал я, когда мы остались один на один с эмиссаром. Я начал бить гоблина кнутом, и эмиссар переключился на меня. Вихревой гад смачно всадил по мне воздушным заклинанием. Мою тушку закрутил вихрь, начав наносить урон, и бросил на стену, утыканную шипами. Одна такая игла пробила мою грудь точно по центру. Жуткая боль пронзила все мое существо. Здоровья у меня и так оставалось немного, а тут двойное проникновение, так сказать. Опека деактивирована. К счастью, перед отключением опека всегда восстанавливала последние полученные повреждения. Шип отломился, и я успешно снялся с каменной пики. Дыра в груди быстро затянулась. Вот только теперь мне стоило быть осторожным вдвойне. Следующий подобный удар я попросту не переживу. Тем не менее, заполучить нового эмиссара мне жутко хотелось. Кинг еще держался, да и темная крутилась рядом с мобом. Паук весил больше человека, так что его относило не так далеко. Плюс Кинг ловко изворачивался, приземляясь на лапы, словно кошка. Дроу старалась уворачиваться от воздушных ударов, что у нее благодаря скорости получалось в основном. Я дождался, когда у монстра останутся крохи здоровья, и скомандовал союзникам отступать. Даже темная послушалась моей мысленной команды. Хлыст попал гоблину-колдуну прямо в спину и забрал остатки здоровья. Я сразу же приручил вихревого эмиссара, забив последний слот. При этом не забывал об одном важном нюансе. Опека меня не защищала, а напротив, стояло создание, только и мечтающее прирезать своего мастера. Мой многозначительный взгляд эльфийка поняла правильно. Опека меня не защищала, а напротив, стояло создание, только и мечтающее прирезать своего мастера. Мой многозначительный взгляд эльфийка поняла правильно. «Вот!» — Дроу убрала шпагу в экипировку и подняла руки. «Я не собираюсь нападать!» «Ага, как же! Руби свой шип, и я отзову тебя!» «Мастеру следует научиться доверять своим фамильярам», — пожурила меня Дроу с хорошо скрытой иронией в голосе. «Не испытывай мое терпение!» Темная быстро сковырнула желтый шип. Я отозвал ушастую и, наконец, вздохнул спокойно. Все же эта игра со смертью иногда веселила, но порой и напрягала. Сам также сорвал один из шипов и убрал в инвентарь. Второй этап пройден. Ночевать решил прямо в дальнем поясе, понадеявшись, что охотники за головами сюда не доберутся. Не самый удобный ярус для охоты на адептов. Да и духи вроде как отлавливали таких негодяев. На следующий день принялся испытывать нового эмиссара. Каково же было мое удивление, когда прирученный питомец оказался на 20 единиц здоровья слабее дикого? Разгадку подсказала темная. На 9 уровне монстры и эмиссары получали бонусы, как и адепты. А мой гоблин ослаб до 8, дабы соответствовать уровню призывателя, поэтому бонусы ему пока не грозили. Что тут можно сказать? Колдун имел как плюсы, так и недостатки. Урон наносил непостоянно, ибо легко мог промазать. Разовый дамаг приличный, плюс возможность насадить врага на шип, но каст показался мне довольно долгим. Да и в таком случае танковать приходилось дроу, что темной уж больно не нравилось. Все же Кинг оставался наиболее полезным питомцем, несмотря на отсутствие у него активного навыка. Реген выручал. Еще одним немаловажным фактором послужил отвратный вид и поведение гоблина. Он что-то чавкал, кашлял, сморкался и издавал странные всхлипы. Пауки намного милее зеленокожих уродцев. Последний квестовый предмет искали весь день. Нашелся он в среднем поясе. Зона выглядела как огромная пирамида или шип необычного красного цвета. Внутри же, по словам Темной, должно быть двое колдунов-эмиссаров, не считая толпы рядовых гоблинов. Как это можно пройти в одиночку, для меня загадка. Видимо, испытание и не рассчитано на одиночное прохождение. Либо доступно только отбитым чемпионам, вроде меня, успевшим полазить по алым безднам. В некотором смысле нам повезло. Из двоих вихревых гоблинов лишь один имел 9-й уровень со всеми бонусами. Второй, 8-го левела, оказался значительно слабее и хлипче. Сразу двоих колдунов, даже темный, было бы сложно держать на себе. Как пояснила Дроу, уводить монстров из пирамиды было нельзя, иначе шипы потеряют цвет. Но в целом места внутри оказалось достаточно. Растущие колонны шипов разнообразных форм и размеров давали достаточно пространства для маневров. После непродолжительного спора мы согласовали тактику боя. Дроу опять выкаблучивалась, не желая получать кнутом по заднице, но на начальном этапе преимущество бонуса могло оказаться критически важным. Ведь все три типа мобов могли атаковать издали. На первого адепта обрушится шквал ударов. Наложив все бафы, мы выдвинулись вперед. Темная получила наваждение ярости и, бурча себе под нос ругательства, бросилась в атаку первой. Мои бафы плюс собственный рывок и разные бонусы палача сделали свое дело. Темная ракетой пронеслась по залу пирамиды, быстро сократив расстояние. Отпущенных вихрей, стрел и топоров удачно увернулась. Монстры просто не могли выцелить такую быструю цель. Девушка сблизилась с главной жертвой, слабым эмиссаром, и нанесла удачный удар, использовав свой навык сквозной укол. Прошел крит, благодаря чему удалось снять больше трети здоровья. Все же колдуны не отличались живучестью. Темная затем шустро побежала прочь, а за ней последовал второй колдун вместе с большей частью своры. В этот момент и мы с Кингом подоспели на праздник жизни. Под яростью королевский паук сумел перехватить покалеченного колдуна и нанести удар. Гоблину пришлось переключаться на нового противника. Часть обычных монстров также решили атаковать нас. Ватага монстров разделилась. Затем и я подбежал, принявшись сразу бить колдуна. Нам с Кингом удалось забрать оставшееся здоровье эмиссара довольно быстро. Стало намного легче, но обычные монстры тоже представляли угрозу. Благодаря железному щиту, который я использовал, удавалось блокировать часть атак, но стрелы все равно находили брешь. Здоровье неумолимо таяло. Мы с Кингом расправились с гоблинами, и к этому моменту моя опека деактивировалась, что сразу же внесло дополнительную остроту в сражение. Темная лавировала между торчащими шипами. Ей тоже досталось. Лучники и колдун нанесли некоторый урон. Без опеки мне теперь придется следить не только за монстрами, но и за Дроу. Не самый выгодный расклад. Но, с другой стороны, эмиссар не смог бы так долго и так ловко водить часть стаи. Вручную двигать тем же токсиком одновременно с боем практически нереально. Он бы все свое здоровье растратил, так что эльфийка существенно помогала в бою. Без опеки риск возрос, но отступать я не собирался. Ведь кто не рискует, тот не пьет пряничный эль. Глава 24. Я дал мысленную команду двигаться к мастеру, и темная повела остатки монстров ко мне. Дроу продолжила носиться по залу и кусать зазевавшихся гоблинов. Мы с Кингом тоже насели на своих противников. У эмиссара оставались крохи здоровья, но он успел повредить одного из топорщиков. Я же напал на лучника, прикрывшись щитом. Вот только выпущенная стрела воткнулась мне в ногу. Боль стрельнула чудовищная. Опека больше меня не защищала, так что я испытывал полный спектр этих великолепных эмоций. Моя скорость передвижения снизилась, но все же я сумел зажать лучника меж нескольких колонн шипов. Скверный расклад. Теперь возможности убежать у меня не оставалось. Придется сражаться до конца. С торчащей в ноге стрелой я продолжил лупить монстров кнутом. Оружие наносило приличный урон, хотя скорость атаки оставалась низкой. От топорщиков удавалось защищаться щитом. Один гад порезал мне руку ударом вскользь. Когда мы насели на последнего колдуна, тот снова отправил вихрь в мою сторону. На этот раз я успел выставить щит и уйти немного вбок. Меня закрутило, словно юлу, и отбросило прочь. Краем глаза заметил, как Дроу дернулась в мою сторону, но затем передумала и вернулась к эмиссару, связав его боем. Ковыляя и морщась от боли, я приблизился к гоблину-колдуну и принялся охаживать того кнутом. С двух сторон разбирать эмиссара стало намного сподручнее. Темная провела еще один сквозной укол, выбив критический удар, к которому дроу были существенные бонусы. А затем эмиссар отправил напарницу в небытие, сняв последние очки здоровья вихревым ударом. Жаль, что нельзя использовать питомцев после исчерпания очков жизни. Уж я бы дроу гонял до последней капли крови. Я остался один на один с эмиссаром. У того оставалось немного здоровья, но и мне приходилось прикладывать массу усилий, чтобы держаться на месте. Кнут погонщика работал без перерыва, покрывая гоблина-колдуна глубокими ранами и оставляя прорехи в его мешковатой робе. Кое-какой опыт сражения с эмиссарами у меня уже появился, так что я заранее заметил приготовление к очередному мощному вихрю. На этот раз я припал к полу и пропустил заклинание над головой. Задел о пол торчащую из ноги стрелу и скривился от пронзившей тело боли. Но смертник умел терпеть боль. Поднявшись на одно колено, я махнул кнутом по гоблину и нанес завершающий удар. Вы наносите урон эмиссару вихревой гоблин-эмиссар 4. Победа! Больше противников не осталось. Я повалился на пол и несколько секунд просто наслаждался спокойствием, стараясь надышаться. Затем, пересилив боль, все же сползал за моргающим красным огнем шипом и отломал один из отростков. Второй я уже взять не мог. Пришлось дожидаться отката навыка призыва. К счастью, призванная обратно дроу успела взять свой приз, отколов алый шип. Опека восстановилась, исцелила мои раны и вытолкнула гоблинскую стрелу из ноги. «Видишь, мастер, мне можно доверять», — обнажила ровные белые зубы чертовка. «Конечно», — протянул я с сомнением. Мы обыскали пирамиду, но сундука или иных драгоценностей не нашли. Я аккуратно собрал весь пепел с монстров и эмиссаров. С лучников падали стрелы с медным наконечником. Плюс со второго эмиссара мне достался свиток с навыком. Навигация бездны. Ранг глубинный. Дает базовые навыки по ориентированию во времени и на местности. Требования. Сила 6, ловкость 6, стойкость 6, мудрость 6. «Полезный навык», — кивнула дроу. «Хотела и себе такой приобрести, но мудрости не хватало». «Да уж, мудрой ты не выглядишь. И что он конкретно дает?» «На глубинном ранге только текущее время и дату показывает. На более высоких рангах в божественном лике появляется миниатюрная карта местности». «А, базовый интерфейс. Хорошая фича», — кивнул я и изучил навигацию бездны. Мы покинули Красную пирамиду, и сразу после этого огромный алый шип начал распадаться. Вскоре грани сооружения превратились в обычные черные скальные стены, коими полнился лабиринт шипов. Красная локация исчезла. Наверняка появилась в новом месте яруса, чтобы другие испытуемые смогли принять участие в финальной проверке. Теперь я понял, почему дроу проходила лабиринт шипов с напарником. В одиночку она бы явно не справилась. Да и я вряд ли бы смог обойтись одними эмиссарами. Подъем наверх располагался недалеко. В ходе блужданий по лабиринту мы на него натыкались. Спустя час и пару стычек с обычными гоблинами мы вышли к большой площадке неподалеку от провала. Массивная широкая лестница с перилами вела на следующий ярус. Обычно лестницы между этажами выглядели попроще. Сбоку находился заметный трехцветный пьедестал со специальными пазами. Я выдвинулся первым и по очереди вставил все три шипа в проемы. Пьедестал несколько секунд светился разными цветами, пока я с волнением ждал решения. Духи словно выносили вердикт, каких именно наград достоин испытуемый. Затем вставленные шипы распались в пыль, а в интерфейсе мигнуло уведомление. Вы успешно прошли испытание лабиринта шипов. Ваши заслуги оценены по достоинству. Силы призывателя выросли. Доступ на высокие ярусы бездны открыт. Поздравляем! Вы повысили свой уровень. Ну что там? Поинтересовалась дроу, которой тоже было любопытно, как и мне. Я залез в статус и принялся изучать. Навыки призыва и приручения автоматически повысились и стали потреблять чуть меньше маны, что было, безусловно, полезно. Ранг базового классового атрибута «Призыватель» повысился. «Призыватель. Ранг глубинный. Позволяет использовать умение класса «Призыватель». Активных призывов плюс 2, ячеек для призыва плюс 4». Я против воли расплылся в довольной улыбке. «Какая мерзость!» — скривилась дроу при взгляде на мое радостное лицо. Но даже эльфийские подначки не могли испортить мое шикарное настроение. Без лишних слов я призвал токсика в компанию Кингу и язвительный дроу. «Кхалс, меня раздери!» — воскликнула эльфийка. «Почему ничтожным хуманам достается лучшее?» «Думаешь, это топовая награда за испытание?» «Разумеется! Количество призывов — наивысшая награда для призывателя. По всей видимости, духи посчитали, что ты не нарушал правила и проходил лабиринт в одиночку. Какая несправедливость!» Помимо прочего, Кинг получил повышение до 9 уровня вместе со мной. Тёмная — нет, как ни странно. Хоть она и являлась питомцем, на нее распространялись правила адептов. Без прохождения испытания, хоть в одиночку, хоть толпой в 10 рыл, повысить свой уровень дальше было нельзя. Сверившись со статусом питомца, я увидел заветные изменения. Фамильяр приобрел активный навык «Громовой прыжок». С 9 уровня эмиссары получали дополнительный бонус. Монстр бездны. Ранг глубинный. Здоровье плюс 18, мана плюс 9. Эмиссар бездны. Ранг глубинный. Здоровье плюс 36, мана плюс 18. Все толще и толще становятся мобы. Ну и питомцы в том числе, что радует. «Ха!» — вытащил я лютню. Под шипастыми сводами разнеслись звуки божественной мелодии. Одна ушастая лишь сморщилась, словно поганка. «Ввысь возносится Икар, бездны ярусы мелькают, путь к имбе». «Мне кажется, на песенном фестивале в подземелье тебя бы вызвала на дуэль как минимум половина домов». «Не завидуй. Отправляй свои шипы давай». Дроу несмело прошла к пьедесталу. Было видно, что она тоже волнуется. Девушка по очереди вставила шипы и стала ждать. Я не мешал ей, дождавшись, когда напарница ознакомится с дарами. Пухлые эльфийские губки расплылись в слегка жуткой, но довольной улыбке. «Как бонус? Лучше прошлой твоей попытки?» «Лучше», — ответила темная. «Вот видишь, будешь слушаться мастера и перестанешь пытаться убить, рано или поздно тоже в имбу превратишься». «Спа...» — язык темный не мог выговорить непривычное для него слово. «Что?» «Ничего», — фыркнула Элька, приняв серьезный вид. «Покуда не обрету свободу, все это ничего не значит». «Ты уже почти отработала 1/10 долга. Осталось немного», — усмехнулся я. «Двинули». Мы поднялись по широкой лестнице. Сверху открывался прекрасный вид на раскинувшийся вокруг провала шипастый лабиринт. «Стылые топи. Ярус 9». Похолодало. Пронизывающий ветер начал дуть, когда мы достигли следующего этажа. Лишь стены и постройки небольшого поселения тормозили холодные потоки воздуха. Прямо у провала и причального круга раскинулась небольшая деревня под названием Фамсхул. Частично на скалистом крае, частично прямо в хлюпающем болоте. Улицы здесь также оказались тесными. Все старались селиться внутри выстроенной деревянной баррикады, защищающей деревню от внешнего мира, полного монстров. В поселении находились различные лавки и таверны для адептов. Также живущие здесь сервы умудрялись промышлять рыбной ловлей прямо на болоте. Правда, вместо рыб здесь ловились пиявки, но народ охотно ел все, что не приколочено. «Любезный!» — обратился я к скучающему стражнику. «Про Ши Формин не слыхали случаем?» «Чемпион Плут? Да уж наслышан!» «Она появляется в Фамсхуле?» «Конечно! И когда на охоту собирается, да и просто пощипать некоторых купцов любит. Жаловались тут многие. Хотя кто этим богачам помогать будет? Пускай страдают!» — предался стражник классовой ненависти. Меня холодный пот прошиб. Я внимательно прошерстил инвентарь и сгрёб все добро в кольцо питомца. Лишь после этого вздохнул спокойно. Повезло, что лисятина или другие плуты не поджидали меня на этаже. Не то могло случиться непоправимое. Ярус показался мне не самым приветливым местом. Холодно, сыро, с болот пахло протухшими яйцами. Да и в любом случае отметить успешный рейд я собирался со своим закадычным собутыльником. Теперь и впрямь можно себе ни в чем не отказывать. Я активировал причальный круг. Во всплывшей подсказке говорилось, что возможностью пользоваться лифтом можно не чаще, чем раз в сутки. Отлично. Наконец мне удалось достичь контрольной точки. Не придется тратить кучу времени на взбирание через нижние ярусы. Закончив с формальностями, я просто прыгнул в провал и опустился на дно. Урк все же оставался самым крупным поселением во всей бездне. Именно здесь можно было найти все виды товаров и досуга. Мрапиш Гонти. Неопрятный мужичок снова проводил время в таверне, ожидая возвращения приятеля из приключений. Всегда интересно послушать о полной опасности стези адепта. Сам он отказался от нее, но рассказы других авантюристов завораживали и отлично помогали коротать время за выпивкой. У Мрапиши не было друзей как таковых. Хотя постоянные клиенты иногда составляли ему компанию, надеясь получить скидку на товары. Летов оказался исключением. Кажется, Мрапиш испытывал к нему слабые отеческие чувства. Ведь он подобрал его совсем слабым и неопытным новичком, снабдил оружием и помог в трудный момент. Он ему вполне годился в сыновья по возрасту. Впрочем, они с Летовым друг другу не доверяли, ибо доверие в бездне — это роскошь, которую могли позволить себе лишь избранные. Тем не менее, это не мешало проводить им время за достойной выпивкой, обсуждать особенности бездны или внешность симпатичных девиц. Мрапиш тоже являлся ценителем женской красоты. Спустя несколько дней, уже поздним вечером, Летов вернулся из долгого похода. И вернулся с хорошим достатком, судя по тому, как он сорил деньгами направо и налево. Мрапиш своего не упустил, конечно же. Выпивка лилась рекой. Гонти поверить не мог, что парень прошел испытание в одиночку и получил лучшую награду. Ну да, мужчина и сам любил приукрасить свои подвиги, так что решил позволить Летому нести откровенное хвастовство. Никто не мог пройти лабиринт шипов в одиночку. Ближе к ночи беседа переключилась на женщин. Летов вздыхал, мечтая о красивой темной эльфийке, будто она сидела у него в кармане. «Ха! Если у тебя появились деньжата, то знаю я одно местечко», — поведал Мрапиш, гнусно ухмыляясь. «Сам я там не был, но, говорят, приют тетушки Мо — лучшее заведение в Урке. Девочки, на любой вкус!» «На любой, говоришь? Веди!» Компания покинула таверну и, слегка шатаясь, направилась в лучший район города. Мрапиш не забывал посматривать по сторонам, потому что в таком состоянии они привлекали внимание плутов. Летов же совершенно не волновался по этому вопросу и только отмахивался от предостережений приятеля. Приют тетушки Мо произвел на мужчину неизгладимое впечатление. Высокие колонны, роскошное убранство и красивые дамы в изысканных нарядах. Сама тетушка Мо оказалась женщиной расы фавнов более чем пышных форм. В возрасте, но еще вполне себе ничего, как на вкус Мрапиша. Жаль, что хозяйка заведения не оказывала никаких услуг. «Значит, вы хотите видеть именно темную эльфийку?» — переспросила она у Летова. «Да!» — откликнулся приятель. «Сожалеем, но дроу крайне редко становятся ночными стрекозками. У них высокие понятия о чести». «Это точно!» — вздохнул парень понятливо. «Но мне хочется именно темную. Мы можем наложить на дуэргарку накладные уши», — предложила тетушка Мо. «Полурослица? Ну нафиг!» «Хорошо. Тогда женщину Хумана окрасить сажей в пепельный цвет». «Вы издеваетесь? Послушайте, молодой человек, не просите невозможного. И помимо темных эльфиек у нас полно прекрасных женщин. Предлагаю попробовать даму Тифлинга. Они очень умелы в обращении с мужчинами». «Тифлинг? Эти с рогами и красной кожей?» «Именно. Они из меня не высосут все жизненные соки». «Чушь. Обычно наши девочки высасывают нечто другое», — усмехнулась тетушка Мо. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Мрапиш в предвкушении интересной ночи. «Что ж, тифлинг так тифлинг. Смертник должен все попробовать в жизни. Ведь она так коротка». «Хорошие слова. Прежде чем отправляться в женский оазис, укажите свой возраст и предпочтения», — попросила Матрона. Клиенты прошли короткий опрос. «Замечательно. Проходите сюда. Выпивка за счет заведения». «Вот так сервис!» — вздохнул мужичок. «Недаром оно считается лучшим». «Просто вычтут траты из итогового счета», — фыркнул Летов. «Уверен насчет тифлинга?» «Лучше бы дроу, но за неимением оной попробую себя в роли вождя краснокожих». Их отвели в зал, где играл живой оркестр. Часть публики наслаждалась представлением за открытыми столиками, другие — в приватных кабинках. Их отвели за один из закрытых столиков. Мрапиш подцокал языком, поразившись слышимости. Несмотря на перегородки, музыку было хорошо слышно и внутри приватной кабинки. Здесь располагались мягкие скамейки вокруг центрального столика. Видимо, сначала девочки составят им компанию, а уже затем пары разойдутся по номерам. Хорош сервис. Вскоре пришли их девушки. Обе сервки, но прелестные. красивая тифлинг с шикарным телом и стройная брюнетка с миловидным личиком, которую попросил себе Мрапиш. С собой они принесли несколько кувшинчиков хорошего рисового вина. Девочки оказались потрясающими, умеющими поддержать любую беседу. Они охотно слушали истории о приключениях адептов в бездне и не забывали подливать выпивку. Сам Мрапиш в такие элитные заведения не хаживал, но раз приятель платит, почему бы и не отдохнуть? Вскоре он начал чувствовать, что выпивка ударила по голове. Все вокруг закружилось, а смех девочек превратился в злобный хрип адских горгулей. Летов отрубился первым, упав на стол. Мрапиш держался дольше, поскольку его организм был закален регулярными попойками. Мужчина почуял неладное и попытался выскользнуть из приватной кабинки, но его схватили за шею и сильно сдавили. Мрапиш растянулся в проходе и захрипел, не успев прорваться к выходу. Сознание его начало гаснуть. Оказывается, в задней части кабинки находился потайной проход, через который можно было легко и незаметно для остальных посетителей вынести тела. Гремящая музыка заглушала любую возню и хрипы. Перед тем, как отправиться в объятия тьмы, он успел услышать обрывок разговора. «Тащите бесклановых в подвал! Скоро прибудут дуэргары!» «На вас наложен эффект сон!»